Глава 22. Тиана Дисонре. Сталкер. Часть 2. Чем меньше становилось светлое пятно отверстия, тем страшнее становилось Тиане. Разведчица сама не могла объяснить этот страх. Бункер, очевидно, мертв. Здесь давно уже нет тех, кто его построил, и даже автоматические системы наверняка мертвы. Так почему так неуютно? Тиане не было знакомо слово «склеп». Кинары своих покойников утилизируют без остатка, используют полезные вещества на удобрение. Но если бы знала, наверняка эта ассоциация у нее бы возникла. В какой-то момент что-то заслонило пятно света над головой. Тиана запаниковала. Мгновенно представилась, как Герман закрывает вырезанным куском отверстие и уходит, оставляя ее здесь одну. Иррациональный страх. Она была стопроцентно уверена, что он так не поступит. Но напуганному темнотой и неизвестностью мозгу не объяснишь. Девушка резко задрала голову, как раз чтобы увидеть, как Герман неторопливо спускается следом. «Ты чего?» — тихонько спросила разведчица. «Да ну нахрен смотреть, как ты исчезаешь в темноте!» — слегка нервно ответил Герман. «Трос вообще-то не рассчитан на двоих», — напомнила девушка. Хотела добавить в голос осуждение, но не получилось. Слишком велико было облегчение от того, что она в этой шахте теперь не одна. «А я и не по тросу спускаюсь», — проворчал Герман. Только теперь Тиана обратила внимание, что стены шахты покрыты довольно частой металлической сеткой. Для чего это сделано, непонятно. Но Герман вполне успешно использовал ее как лестницу. Спускался по ней быстрее, чем Тиана по тросу. Так что дна они достигли почти одновременно. «Между прочим, Кусто нас больше не слышит», — объявил Герман. «Я ему объяснил, куда мы полезли, но он все равно ужасно недоволен». Только теперь Тиана обратила внимание на то, что их с Ликсом ментальная связь, всегда незримо присутствующая на краю сознания, тоже прервалась. Вот почему ей было так страшно. Даже когда она стояла беспомощная возле древнего телепорта и ждала, что через несколько минут ее унесет в неизвестность, Кусто все еще присутствовал где-то на краю сознания. Эта связь не позволяет ни передавать мысли, ни даже эмоции, но она есть, и, как выясняется, она здорово способствует душевному спокойствию. Вообще-то, по инструкции, в таких случаях положено сразу же возвращаться в места уверенного приема, пробормотала Тиана. «Ну, в принципе, логично», — согласился Герман. Тиана подумала, что ему тоже не хочется исследовать темные мрачные коридоры давно мертвого бункера. «Но с другой стороны, а вдруг там что-то полезное? Вот так вот пройти мимо клада и ничего не взять?» «Нарушать инструкции нельзя», — упрямо скорее для себя повторила Тиана. «Я все-таки свободный разведчик, а не беззаконный пират и отщепенец». Потом еще пару секунд подумала и добавила. «С другой стороны, соблюдая инструкции, я сейчас должна приложить все имеющиеся силы и средства для возвращения на место базирования». «Вот-вот», — согласился Герман. «Ладно, идем», — решила разведчица. «Все равно, если мне удастся вернуться, меня ждет разбирательство». «Нарушений уже столько, что игнорирование требований инструкции на их фоне никакого значения не имеет». Коридор бункера не походил ни на одно из привычных Тиане сооружений. Герман тоже удивлялся. Туннель не был проложен прямо, а будто бы изгибался. Правда, радиус закругления был большой, так что они с Германом даже не сразу заметили. Во-вторых, сама форма коридора тоже была ужасно неудобной. Пол не был ровным. Наоборот, множество ямок переходили в такого же размера кочки, отчего шагать приходилось, перескакивая с одной на другую. «У них тут что, сосед с перфоратором жил?» — непонятно спросил Герман. «На кой черт нужно столько дырок насверливать, не понимаю? Идти же неудобно. Да еще зачем-то закругленный пол». Собственно, это не пол был закруглен, а просто сечение туннеля было круглым. Так что пола как такового и не было. И вся поверхность туннеля была покрыта этими вездесущими отверстиями и холмиками. Действительно ужасно неудобно». «Не понимаю, как они сами-то здесь ходили?» — возмущался Герман, в очередной раз споткнувшись. «Скорее всего, это были не гуманоиды», — напомнила Тиана. «Из записей на матке было непонятно, как выглядели местные обитатели, но они точно не подходили как инициаторы размножения. Значит, скорее всего, принадлежали какому-то другому виду». «Это я уже понял», — согласился Герман. «Но я что-то не могу себе представить существо, которому было бы удобно передвигаться по такой поверхности». Тиана тоже не понимала, однако уже совсем скоро им представилась возможность удовлетворить свое любопытство. Коридор длился 300 метров. Совсем немного на самом деле, просто идти было неудобно. Да и опасались они наступить куда-нибудь не туда и активировать что-то, что активировать не следовало. Так что короткую дорожку преодолевали 20 минут и в конце набрели на помещение. Определить его предназначение сходу не получалось. Шарообразная комната с теми же неровными ямчатыми стенами. По кругу расположены еще 3 прохода. Сама комната не пустая. Тут и там какие-то выросты и столбики. Явно технические устройства. Но Тиана под угрозой жизни не смогла бы определить их предназначение. Все это убранство они рассмотрели позже, а сначала пришлось успокаивать Кусто, чей голос они услышали, как только переступили порог помещения. «Тиана, Герман, куда же вы пропали? Я весь извелся!» Голос тихохода доносился с помехами, как через вату, но слова разобрать было вполне возможно. «Мы тут пока осмотримся», — Тиана обрадовалась, что связь вернулась. «Не переживай, это место явно давно заброшено. Здесь не опасно». «Вы все равно, пожалуйста, будьте осторожнее», — попросил Кусто. «Я переживаю». «Не боись, мы тут искусством любуемся», — хмыкнул Герман. Тиане даже обидно стало. Когда разговаривал с ней, спутник никогда так по-доброму не улыбался. Разведчица не знала, что тихоход своим волнением будил в парне теплые воспоминания. Когда-то в детстве бабушка также нервничала, когда они с друзьями забрались в подпол заброшенной церкви в деревне, и причитала один в один, как Ликс. По поводу искусства это Герман не соврал. Первым в глаза бросился гобелен, тканое полотно, не слишком даже большое, 2 на 1,5 метра. Изображал гобелен паука, наверное, попирающего полураздавленного муравья. Не узнать в муравье одного из их с Германом недавних противников было невозможно. Рисунок проработан очень точно, с мелкими деталями. Паук тоже с деталями, но сразу определить в нем насекомое не получалось. Отчасти потому, что он был одет и обвешан какими-то предметами, а отчасти потому, что он был мохнат и имел всего 3 глаза. По краю гобелена шла надпись, естественно, нечитаемая абсолютно. «Батюшки Светы, да ведь это агит-плакат!» — удивленно воскликнул Герман. «С ума сойти! Вот как они выглядели, получается!» Только после слов спутника Тиана сообразила, что картина не изображает драку 2 монстров. Этот вот паук — это и есть местный житель. «Что такое агит-плакат?» — уточнила девушка. «Ну, художественное изображение, призванное мотивировать смотрящего на защиту своего народа от подлого захватчика», — коротко объяснил Герман, и разведчица согласилась. «Да, похоже на то». «Наверняка там написано что-нибудь вроде «Не дадим врагу попирать нашу землю», — продолжал Герман. «Блин, как-то печально все это». Тиане, наоборот, стало полегче. Быть виноватой в гибели расы разумных пауков было не так страшно, как если бы это была раса каких-нибудь милых существ. Несмотря на доблестный вид паука, особой симпатии к нему испытывать почему-то не получалось. Тиана прекрасно сознавала, что это неправильно, и внешний вид существа вовсе не говорит о его внутренней сути. Но все равно ничего не могла с собой поделать. Пауков она боялась с детства, и никакие насмешки сверстников и увещевания взрослых не помогали. Тем более, что она прекрасно видела, Увещевать-то увещевают, а самим тоже неприятно этакую гадость в руках держать. Судя по плакату, размер паука примерно вдвое превышал размер муравья. Что бы она сделала, встретив этакую жуть вживую, Тиана представляла смутно. Но о том, что не взяла с собой спаромет, остро пожалела. Пока она размышляла о собственной черствости, Герман принялся более тщательно исследовать помещение. Прежде всего начал ощупывать один из столбиков, но безуспешно. Это был явно какой-то элемент управления. Вот только чем управлял и как этой штукой пользоваться, было совершенно неясно. И поясняющие надписи помочь ничем не могли, понятное дело. «Сдаюсь», — признал Герман через некоторое время. «Я понятия не имею, что это за хреновины и как ими пользоваться. Может, этой штуковиной тупо работа вентиляции регулировалась, а может, гигантских шагающих роботов запускали. Хрен его теперь разберет. Пойдем дальше?» «Пойдем», — согласилась девушка. «Вот только какой выбрать проход?» «Левый, конечно же», — без всяких сомнений выбрал Герман. Тиана хотела в правый, но спорить не стала. Так что они уже несколько быстрее преодолели еще один неудобный переход. «Впрочем, для пауков он, вероятно, был вполне хорош», — подумала девушка. «Лап у них 8, и оканчиваются они когтями. Гораздо удобнее цепляться такими за неровности. А по-ровному, наоборот, скользить будут». Следующее помещение оказалось складом. Вот уж где Герман разгулялся. Переходил от одной полки к другой, задумчиво крутил в руках непонятные предметы. Тиана тоже на месте не стояла. Что уж там говорить, было очень любопытно. Правда, пока она смогла догадаться о назначении только двух типов предметов. Первый — это конвертеры, и были они кеннарского производства. По всей видимости, трофейные. Древние и несовершенные. Они могли производить только органические вещества. Разведчица уже видела такие в муравейнике. Там они все давно израсходовали свой ресурс. И муравьям пришлось изобретать грибные плантации, чтобы поддерживать свое существование. Конвертеров было 4 штуки. Из них 2 вполне функционирующие, как определила Тиана. Они стояли у самого входа. Создавалось впечатление, что их просто сложили сюда на всякий случай. Еще один стеллаж был заполнен также очень знакомыми штуками, уже местного производства. Но не догадаться о назначении, несмотря на различия в анатомии пользователей, было невозможно. Содержимое оказалось слишком говорящим. Бинты, клей для хитина, шприцы и ампулы, по всей видимости, с обезболивающим или какими-то другими лекарствами. Индивидуальный перевязочный пакет. Размышления об общих чертах столь различных рас были прерваны резким звуком, а затем яростной руганью. Тиана резко развернулась и замерла на секунду, пытаясь разобраться в увиденном, а потом бросилась на помощь. Германа она даже не сразу узнала. Спутник лежал на полу, скрутившись клубочком, и натужно стонал, иногда перемежая жалобы грязными ругательствами. «Долбаные чудилы восьминогие! Вот какой мудак делает оружие, у которого непонятно, где перед, где зад, чтобы им всем!» Подбежав ближе, Тиана наконец смогла разобрать причину, по которой Герман так недоволен. «Ты как это сделал?» — удивленно спросила разведчица. «Давай мы потом разберемся, как я это сделал», — простонал парень. «Вытащи меня из этой дряни, пожалуйста. Она, между прочим, продолжает сжиматься». Дело в том, что Германа окутывала частая металлическая сетка, паутина. Нити были очень тонкими. Если бы не скафандр, парня бы уже разрезало на части. Но и так ему приходилось несладко. Даже с усилением, обеспечиваемым псевдомышцами скафандра, Герман не мог противостоять паутине. Скрутило его так плотно, что голова уже находилась где-то между колен, и это явно был не предел. Разведчица подобрала меч, выпавший у парня из рук, и попыталась выбрать место, чтобы разрезать нити так, чтобы не повредить самому Герману. «Да режь прям так!» — простонал страдалец. «Она мне сейчас шею сломает!» Тиана мысленно плюнула и перерезала самый опасный узел. Даже удивительно, но руки не дрожали, и ей удалось срезать паутину, лишь немного повредив скафандр, но не задев кожу Германа. «Все-таки я могла бы стать хорошим хирургом», — гордо подумала разведчица. «У меня твердая рука. Даже скафандр менять не придется. Такое повреждение он зарастит сам». Паутина, после того, как ее структура оказалась нарушена, сжиматься перестала, и дальнейшее освобождение прошло уже в более спокойной обстановке. «Спасибо», — искренне поблагодарил Герман, выпрямляясь. «Думал, точно сдохну. Все, мне уже тоже не жалко этих тварей. Такую изуверскую дрянь нормальные разумные существа придумать не могли». «А вот нечего было трогать неизвестные предметы». Тиана только теперь осознала, насколько испугалась. «Что за дурная привычка — совать руки куда ни попадя?» Эту фразу она у Германа переняла. Слышала, как он сам себя ругал после того, как порезался вибромечом, попытавшись проверить его на остроту пальцем. «Это моя фраза», — обиженно пробормотал Герман. «Пойдем уже отсюда, пока еще что-нибудь не произошло», — предложила разведчица. Она вспомнила, что и сама только что с интересом разбирала перевязочный пакет. Однако о его назначении узнала только постфактум. А ведь могла попасть в такую же ситуацию, как и Герман. Или даже еще хуже. «Нет уж», — неожиданно отказался парень. «Во-первых, я все-таки разберусь, как эта штука работает». Он, осторожно держа руку на отлете, поднял откатившийся паутиномет. «Во-вторых, надо тут все досмотреть, только осторожно. Вдруг еще что-нибудь полезное найдем». «Что значит еще что-нибудь полезное?» — возмутилась Тиана. «Когда говорят «еще», подразумевают, что до этого что-то полезное уже нашли. А я что-то такого не встретила». «Ну как же!» — удивился Герман. «А вот это!» Он небрежно помахал чуть не убившей его металлической загогулиной. «Их тут штук 100 на этой полке. Сейчас я разберусь, как она все-таки работает, и нужно будет забрать». «Я сказала, мы уходим», — потеряла терпение девушка. «На моем ликсе этой дряни не будет. И осматривать мы больше ничего не станем. Нам нужна только информация». Лицо у Германа резко вытянулось. Он спокойным голосом ответил: «Как скажешь». И замолчал. Развернулся и направился в коридор, через который они пришли в комнату. Тиана почему-то не почувствовала радости от победы в споре. Да и лицо у Германа стало каким-то отстраненным, будто он больше не рядом. Захотелось забежать вперед, заглянуть в лицо, объяснить, что она ужасно испугалась, что он чуть не умер, что таких опасных предметов на ликсе держать не стоит. И уж точно она не хочет, чтобы его еще раз облепило этой паутиной. Тиана представила себе, что было бы, если бы Герман не успел вывернуться, и его начало бы складывать в обратную сторону. «Я бы его просто не дотащила до медкапсулы до того, как он умер. И с какой стати я должна ему что-то объяснять? Ведет себя как неразумный ребенок». «Теперь пойдем в правый проход», — сказала Тиана, рассчитывая, что Герман начнет спорить и выберет центральный, а она ему уступит. Но парень только кивнул и направился, куда указали. «Ну и пусть дуется», — решила Тиана. О том, что они все-таки выбрали правый проход, девушка скоро пожалела. «Лучше бы мы вообще сюда не ходили», — воскликнула она, когда поняла, что видит. «Да уж, развлечение перестает быть таким уж развлекательным». Голос спутника был глухим и тусклым. Помещение было очень большим, больше, чем оба предыдущих вместе взятые. И оно было полностью покрыто гнездами из паутины. Мягкие, как шелк, теплые, как пух. Гнезда были повсюду, на полу, на стенах, до того уровня, когда начинался отрицательный уклон. А на потолке висели несколько гобеленов с картинками. Это не агит-плакаты были. Просто веселые картинки с улыбающимися хелицерами, восьмилапым солнышком, с зеленой травкой и белыми облачками, с милыми животными неизвестных видов. «У нас такие в детских садах рисовали», — сказал Герман, а потом осекся. Он случайно задел ногой гнездо. Оно перевернулось, и на пол высыпались хитиновые лапки. Осторожно заглянул в другое. Оно тоже не пустовало. Они все не пустовали, эти гнезда. 500 штук. Тиана сначала решила, что та картинка на входе преувеличивала размеры обитателей планеты, а потом нашла несколько гнезд побольше. И там размеры были такие, как на картинке. «Это дети», — сообразила, наконец, девушка. «Это 500 мертвых детей». «От голода умерли, похоже», — глухо сказал Герман. Тогда Татьяна и пожалела, что они вообще полезли в этот злосчастный бункер. Пару секунд пыталась сдержаться, а потом почувствовала, что в глазах опять набухают слезы, не выдержала и разрыдалась. Это было слишком страшно и слишком больно. И плевать, что детишки страшные, как в ночных кошмарах. Они все равно дети. Они лежали в своих мягких коконах, смотрели на яркие и радостные картинки над головой и медленно умирали от голода. А все потому, что ученые Кинаров когда-то захотели модифицировать муравьев.